Я, наоборот, как будто только тогда и жить начал. Потом она откинула голову и вздохнула. — Ох, Гаридо! — левую руку и посмотрел на часы. — 2:30 ночи. Отложи до утра, пожалуйста. Я сделал последнее слабое движение, чтобы освободиться. И еще. Когда я уйду, то скажу консьержу, что здесь никого нет, квартира пуста. И кроме меня прийти никто не должен. Ключ я возьму с собой. Поэтому, если услышишь стук в дверь, не отвечай. Только если я дам знать, что это я. Теперь телефон. Трубку снимай, но первое не говори. Естественно, ответишь, если на другом конце буду я. Следующее. В кухне всего достаточно, тебе хватит. Ну, а что касается остального... Итак, надеюсь, поняла. Кроме меня, ни с кем не разговаривать, окей? Ни с кем, кроме тебя, Шел. Ее пальцы в воскресенье выдастся погожим. Я выехал на Сансет, повернул на восток и прислушался. Кроме шуршания шин по мокрой дороге, ни звука. Сделать надо было много, но самое главное, меня беспокоил вопрос, что с Трейси. Впервые я услышал это имя 15 часов назад, в субботу после обеда. Но, несмотря на столь короткий срок, уже чувствовал ответственность за судьбу этой незнакомой мне девушки. Пока только фотография и описание внешности. Вернее, две фотографии. Джорджа дала мне две — портрет и в полный рост. И описание. Бросила на стол, когда уходила. С портрета на меня смотрело молодое лицо, широко поставленными умными глазами и зачесанными назад волосами. Лицо фарфоровой куколки с желто-зеленым выразительным взглядом. На портрете Трейси улыбнулась.